Оранжевый кальцит. Для лечебного применения оранжевого кальцита наиболее подходят камни самого глубокого оранжевого цвета с минимальным количеством включений. В отличие от сердолика, который лучше использовать в виде ожерелья, выполняющего роль дирижера в процессе очищения организма, оранжевый кальцит скорее выполняет роль первой скрипки в выведении токсинов, и его лучше использовать в виде одиночного шара. Токсинами, шлаками являются скопления окислов тяжелых металлов, камни, осадки, свободные радикалы и другие вредные вещества. Оранжевый кальцит создает вокруг этих токсинов энергетический барьер в виде капсулы, внутри которой токсины получают энергетическую маркировку. Это помогает иммунным клеткам легче их обезвредить.